По случаю 68-летия основания Корейской Народно-Демократической Республики в наших дипломатических представительствах в России, Китае, Монголии, Камбодже, Иране, Индонезии, Малайзии, Пакистане, Мьянме, Индии, Бангладеш и Сингапуре, в нашем постоянном представительстве в секретариате ООН и международных организациях в Женеве и в нашем постоянном представительстве в ООН с 5 по 9 сентября прошли торжественные банкеты, выставка фото и книг и кинопросмотры. Сюда были приглашены представители правительственных министерств, политических партий, органов и организаций, представители различных кругов, организаций по изучению идей ЧЧ, организаций дружбы и солидарности с корейским народом данных стран, международных и региональных организаций. Среди присутствующих были сотрудники наших дипломатических представительств в данных странах.